Глава 27. С каждым днем Белли становится все хуже и хуже. Она тает на глазах, угасает, чахнет. Лицо ее осунулось, щеки ввалились. Единственная отрада — она до сих пор не потеряла ни единого волоска. Неделя идет за неделей, химиотерапия за химиотерапией. Но волосы у Беллы по-прежнему густые и неотразимые. «Иногда такое случается», — говорит мне доктор Шоу. Он постоянно заходит к ней в палату, проверяет показания мониторов, берет на анализ кровь. Сегодня у постели Беллы дежурит Джилл. Наверное, поэтому мы с доктором Шоу выходим в коридор, подальше от родительницы Беллы, прикидывающейся добродетельной матерью. «Порой у пациентов не выпадают волосы», — продолжает он. «Редко, но бывает. Белли повезло». «Повезло», — машинально повторяю я. «Какой вздор!» «Простите», — извиняется доктор. «Я сморозил чушь. Мы, медики, подчас такие толстокожие». «Не извиняйтесь. У Беллы великолепные волосы». Доктор Шоу улыбается. На нем джинсы и развеселые найки. Яркое доказательство того, что у доктора Шоу есть и другая жизнь за пределами этих стен. Дом, возможно, дети. Но как ему удается, приходя вечерами домой, стряхивать с себя печали и заботы обо всех этих пациентах, превращающихся в тени? Ей повезло, что у нее такая группа поддержки, в который раз твердит доктор Шоу. Некоторые пациенты борются с болезнью в полнейшем одиночестве. Через 2 недели, когда закончится химиотерапия, вы снова ее обследуете? Да. Посмотрим, прекратилось ли развитие опухоли. Но вот что я вам скажу, Данни. Рак поразил лимфатическую систему, поэтому все, что мы можем, это сдержать болезнь. Вероятность ремиссии при раке яичников... Нет, я закрываю ладонями уши. Белла не такая, как все. У нее даже волосы не выпали. Она особенная. Доктор Шоу молча кладет руку мне на плечо и мягко его сжимает. Я хочу забросать его вопросами. Сталкивался ли он с подобными случаями прежде? К чему нам готовиться? Хочу вытрясти из него ответы. Заставить его признаться, что нас ждет в будущем. Что произойдет? Но он ведь все равно не скажет. Он не знает. Да если бы и знал, я бы сама не стала его слушать. Я возвращаюсь в палату. Белла дремлет в кресле, откинув голову на спинку. Когда я вхожу, она открывает глаза. «Угадай, куда меня зовет мама?» — сонно бормочет она. «Вначале на обед, а потом на мюзикл про Барбару Стрейзанд. Пойдешь с нами?» Джилл, наряженная в черные креповые штаны и цветочную шелковую блузку с огромным бантом, склоняется над дочерью. «Ух, и повеселимся же мы!» — мурлычет она. «Забежим перед спектаклем к Сарди и хлопнем пару рюмочек мартини». «Белла!» — медленно закипаю я. «Да она же еле сидит! Какой обед! Какой театр!» «Ой, да ладно тебе!» — закатывает глаза Белла. «Со мной все в порядке!» «Тебе нельзя выходить! Доктор Шоу объяснил тебе это с предельной ясностью! Кроме того, алкоголь несовместим с твоими медицинскими препаратами...» «Стоп!» — выпаливает Белла с такой злостью, что меня корчит от боли, словно я получила удар под дых. Мне надзиратели не нужны. «Не нужны», — спокойно произношу я. «Но я и не собираюсь за тобой надзирать. Я просто хочу уберечь твое здоровье. Я здесь единственная, кто всегда с тобой рядом. Единственная, кто прислушивается к мнению врачей». Джилл не ведет и бровью. Моих намеков она не понимает. «Я тоже». Белла наклоняется и рывком подтягивает вверх одеяло. Мелькают ее худые, как спички, ноги. Я задерживаю на них взгляд, и это не укрывается от Беллы. «Пойду налью себе холодного чаю», — оповещает нас Джилл. «Белла, ты будешь холодный чай?» «Белла не пьет холодный чай», — рявкаю я. «Она его ненавидит с детства». «Ну, тогда принесу ей кофе». Не дожидаясь ответа, Джилл, виляя бедрами, выходит из палаты, словно покупательница, праздно болтающаяся по разным отделам магазина. Тут присмотрит свитера, там примерит туфли. «Какая муха тебя укусила!» — шипит Белла, когда ее мать скрывается в коридоре. «Это меня-то? Да какая муха укусила тебя? Нельзя тебе сегодня ни в какой театр, и тебе это прекрасно известно. Нечего вести себя, как капризный ребенок. А тебе никогда не приходило в голову, что я сама в состоянии понять, как себя чувствую, а? Что мне виднее?» «Ничего тебе не виднее», — щетинюсь я. «Иначе бы ты дурака не валяла. И дело не только в том, как ты себя чувствуешь. Хотя, надо заметить, чувствуешь ты себя довольно хреново. Тебя 3 раза тошнило в машине, пока мы сюда ехали». Белла отводит взгляд. Тоска сжимает мне сердце, но мне уже не остановиться. Жгущий душу яростный гнев так рвется наружу. И впервые с тех самых пор, как Белле поставили диагноз, я даю ему волю. Я обрушиваю его на себя, на Беллу, на эту чертову пропитанную химикалиями палату. «А не пошла бы ты куда подальше?» — произносит Белла. «В последний раз она меня посылала? Лет в 12, когда мы повздорили о чем-то на заднем сиденье минивэна моих родителей. Бог знает, что мы там с ней не поделили. Но уж всяко не ее жизнь, не ее здоровье, не ее болезнь. Я тебе не кукла, не маленькая девочка, которую ты должна защищать. Не тебе решать, что для меня лучше». Она пытается выпрямиться, морщится, игла в ее вене предательски дрожит. От беспомощности у меня подкашиваются ноги. Того и гляди, я рухну на ее кресло. «Белла, прости, прости меня, пожалуйста», — смиренно говорю я, вымаливая прощение за все, что выпало на ее долю. «С кем не бывает. Давай забудем об этом, и я отвезу тебя домой». «Нет», — с какой-то неистовой свирепостью отвечает Белла. «Не хочу тебя больше видеть. Не приходи сюда». «Белль! И хватит мне этих Белль! Сыта по горло! Сколько можно? Думаешь, ты все лучше всех знаешь? Так вот, это мое тело, ясно? Мое, не твое. И ты мне не мать». Никогда и не собиралась ей быть. «Не рассказывай сказки. Ты обращаешься со мной как с ребенком, как с беспомощным младенцем. Но я сама могу о себе позаботиться, без твоей помощи». «Белла, не глупи, хватит. Пожалуйста, прекрати сюда приходить». «Я не намереваюсь». «Это не просьба!» Белла срывается на крик. «Это приказ! Оставь меня в покое! Уходи!» Она судорожно сглатывает. После химии у нее во рту образовались язвочки, и ей трудно глотать. «Уходи сейчас же!» Словно во сне я бреду к двери и сталкиваюсь с Джилл, балансирующей стаканчиками с чаем и кофе. «Ой, дорогуша, куда ты?» — изумляется она. «Капучино будешь?» Я не отвечаю. Я бреду, бреду, бреду, пока не срываюсь на бег. Не успев домчаться до холла, вытаскиваю телефон и, плохо понимая, что же я делаю, прокручиваю на экране контакты. Нахожу его имя и со всей дури давлю на зеленую кнопку. Он отвечает после 3-го звонка. «Привет! Что случилось? Что с тобой?» Начинаю говорить, но давлюсь словами. И, глотая слезы, лишь икаю да всхлипываю. Скрючиваюсь в углу холла, не обращая внимания на снующий вокруг медперсонал. Впрочем, они безучастно проходят мимо. На этом этаже проводят химиотерапию. Здесь никого ничем не удивишь. Подумаешь, очередной конец света. Уже в который раз. «Я сейчас буду», — обещает он и вешает трубку.